Он поднял свои большие руки, закрыл ими лицо, согнулся и громко, отчаянно зарыдал. До нелепости странно было слышать эти детские всхлипывания, произносимые густым баритоном. Взрослый ребенок, покинутый и одинокий. Мне стало не по себе. Я невольно заерзал, нахмурился. Вернон смотрел на Джеффриса с холодным осуждением. Шеп выглядел совершенно ошеломленным. Все молчали. Джефф медленно овладел собой. Он засопел и тыльной стороной кисти отер нос. Затем уперся локтями в широко расставленные колени и опустил лоб на сжатые кулаки, точно не смея смотреть на кого-либо из присутствующих. «Это был не мой план», — заговорил он то и дело, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Хилл сделал знак стенографистке, и она начала записывать. «Кое-что придумал я. Живу от оружия». Сначала обо всем этом говорилось в шутку. Когда мы стали встречаться с ней, я рассказывал, как прижимисто Стелла с деньгами. Она рассказывала, какой пол скучный. По-моему, она первая сказала, что хорошо было бы, если бы... Ну, если бы они оба вдруг умерли. А я сказал, хорошо бы пол убил Стеллу, и его за это повесили. В шутку. Просто в шутку. Но это развивалось. Мы стали перебирать различные способы. Решать, как и где. У нас было много всяких негодных идей. А потом возникло это. Странно. До самого последнего момента я думал об этом, как о чем, как о таком, что не может случиться на самом деле. А потом она сделала это. Она выстрелила Стелле в голову, и все стало реальным, и мы вынуждены были продолжать. Тут он посмотрел на Хилла и старательно, точно объясняя, произнес: «Когда пуля вылетела, ее уже не вернешь. Здесь вы ничего уже не можете сделать». «Нет», — мягко сказал Хилл, — «здесь вы уже не можете сделать». «Я этого не хотел», — сказал Джефф. «Мне мало что остается добавить. Об одном я только сожалею. Я добился у них разрешения повидать ее. Я смотрел на нее через решетку. Я ожидал увидеть ее прежней, холодной, решительной, высокомерной, хотя с момента ее ареста прошло уже 3 недели. Я хотел держаться с ней, как она держалась со мной на свидании в моей камере. Я думал, что глаза ее будут метать молнии, и что она готова будет вцепиться в меня. Но она неподвижно сидела на койке. Замнел, и она прибавила в весе. Ее черные волосы были спутаны, и она перестала следить за своим лицом. За 3 недели она превратилась в увядшую женщину средних лет и от прибавки в весе начала расплываться. Она смотрела на меня пустыми глазами, и нижняя половина ее лица обвисла, как тогда, когда я отнимал у нее ружье. Потом она отвернулась. «Линда», — позвал я. Она не обернулась ко мне. Я почувствовал, что у меня жжет глаза. Думаю, я плакал не о ней. Комки по имени Линда, с которой некогда жил. На суде они казались мне чужими. Они не смотрели на меня, когда я давал показания. После суда я вернулся к себе на север. Накануне казни я допоздна работал в своей мастерской.